Поиск истины. В забое в угольной пыли, раком в узком проходе. Меня, наконец, забыли. Меня наверх не выводят. Меня оставили думать о том, за что не заплатят. В каком же точно году носили яркие платья? Мне дали время припомнить детали всех гардеробов, которые нужно сносить, чтобы дойти до робы.